про жидомасонов, мировое правительство и борьбу кланов Ротшильдов и Рокфеллеров. То, что раньше считалось конспирологической чушью и теорией заговора, со временем находит подтверждение и перестает быть таковым, становясь обыденностью. Назидательно объяснил я ему на ходу: «Ну вот пусть своим умом и доходит, нечего в этом направлении подталкивать», меланхолично завершил спор Равиль. «Ну вот и пришли, стучи, у меня руки заняты». Дверь нам открыл какой-то совсем уж молодой товарищ, поразительно похожий на актера, игравшего Шурика в комедиях Гайдая. Только что телосложением посолидней, да очки представительные, сразу видно, что не советского производства. «Кто это?» В унисон и с одинаковым недоумением в голосе обратились мы к Равилю. «Заходим, заходим, нечего на пороге стоять», — принялся подталкивать меня куратор, тесня незнакомца. «Ты чего, Ваня, своего любимого авторитета не узнал, на которого то и дело ссылаешься? А вы, Михаил Леонидович, вас же предупреждали о возрасте объекта и его несоответствии реальному, чему удивляетесь?» Уже затолкав меня в тесную однокомнатную квартиру и прикрыв за собой дверь, Равиль без всякого стеснения подошел к столу и принялся выгружать из него деревенские припасы, в конце водрузив со стуком две бутылки настойки. А я, со смутными проблесками узнавания и возникшей неловкостью, удивился: «Хозяина, чего вы такой молодой, а как вы здесь, Михаил Леонидович? Очень приятно, Иван. Ну-с, вы тоже сединой не щеголяете, молодой человек, как я успел заметить». Молодой хозяин после моего представления преодолел первоначальную растерянность, протянул руку и продолжил: «А здесь я благодаря некому провидцу, я так-то тихо мирно занимался теоретическим обоснованием прикладных задач химической физики в своем институте, как вдруг на меня выходят люди, огорошивают тем, что я в будущем стану известным экономистом и даже публичным лицом. Было чему удивиться, а затем сделали такое предложение, что вот я здесь. Вот ты бы сам, Иван, как тебя по отчеству? Кстати, а то неудобно этак по-небратски, мы же взрослые люди здесь все. Смог бы от такого предложения отказаться, заглянуть, пусть и краем глаза, в грядущее, Александрович? А вот по поводу того, как бы отреагировал на вашем месте, затрудняюсь ответить. Мне в этом возрасте только ларек подломить предлагали или магазин обнести, это если из интересных мероприятий. А давайте на «ты», Михаил Леонидович, без излишних церемоний. К тому же, как вы изволили заметить, все мы здесь взрослые. Давайте к столу, — скомандовал Равиль, накрывший поляну и уже отрывший одну из бутылок. «За знакомство бахнем, успеете еще друг другу дифирамбы пропеть, времени у вас достаточно будет. Ой, а мне мама сало положила, я ведь не знал, и ты мне ничего не сказал», — обратился я с упреком к Равилю, чем вызвал вспышку негодования у хозяина. «Иван, я уже составил о вас представление, как о яром антисемите, так и шо, вы сало для бедного еврея зажали, а вам можно разве?» — растерялся я. «Я в первую очередь советский человек, и уже потом еврей, что за предубеждение? Я же не запрещаю тебе водку пить, так как понимаю, что только де юре не положено, а де факто ты меня почти в два раза старше, так ведь? Почти. Извини, это у меня нервное, не ожидал вот так, да еще в такой неформальной обстановке встретиться. Я ведь вас, тебя то есть, несколько лет на ютубе смотрю, не скажу, что фанат и верный последователь, но многое из ваших умозаключений близко. Давайте, за знакомство и дальнейшее плодотворное общение и сотрудничество». Застучали вилки и заработали челюсти, что совсем не помешало хозяину в процессе неуемно любопытствовать. Как выяснилось, большинство из того, что я писал, было ему знакомо, и немалую часть как раз приходилось писать по его запросам. Как он сам признался, никогда до этого не думал связать свою жизнь с экономикой, и вот сейчас приходилось наверстывать упущенное, занимаясь самообразованием в этой области. Естественно, про два соперничающих между собой глобальных иудейских проекта, о чем я неоднократно писал, речь зашла сразу же. «Сразу, чтоб расставить все точки, поведал с торжеством Михаилу, что это не моя теория, а его. Именно он и его видео, с теоретическими обоснованиями и экономическими выкладками, в далеком будущем заставил меня изучить этот вопрос столь подробно. Само собой, мне было интересно, что сподвигло даже не самого Михаила Леонидовича, не по своему хотению приехал явно, а с одобрения группы товарищей, занимающихся мной, переселиться в нашу провинцию. Я ведь со своими отчетами и воспоминаниями не для галочки работал, а душу вкладывал, вспоминая все, что удавалось извлечь из памяти. Нередко было и такое, что вдогонку к уже написанному, добавлял новые детали, хорошая мысль, как водится, часто приходит опосля, а тут все просто, Вань, просветил Хазин, ты извини, конечно, простой обыватель с уже сложившейся картиной мира, которая ни в коей мере не отражает действительного положения вещей, так что все, что ты пишешь, это лишь обоснование твоих убеждений и представлений о существующем в твоем времени порядке, и довольно логичное, следует признать, даром слова ты не обделен, что может ввести в заблуждение, а нам нужны факты, вот в этом как раз непосредственное общение поможет больше, чем твои опусы, как там сказано, большое видится на расстоянии, не помнишь, кстати, чья это фраза, ты чё, это же Есенин, письмо к женщине, возмутился я и продекламировал, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии, вот и я про то же, назидательно заметил Михаил, у тебя гуманитарный склад ума и своеобразная трактовка политическо-общественных событий и тенденций, а нам из всего этого еще только предстоит вычленить крупицы истины, ты же понимаешь, что мир не всегда таков, каким нам кажется, и глупо с этим спорить, только хотел обидеться на последнюю сентенцию, как Равиль спохватился и перестал мне наливать, по полной, а засиделись мы, к взаимному удовольствию, до поздней ночи, о чем только не разговаривая, больше всего пришлось отдуваться мне, то любопытство Михаила Леонидовича удовлетворяя, то Равиля, ну вот он-то куда, столько знакомы, а все никак не успокоится, уже поздним вечером, устав от расспросов, сам обратился к Хазину, ну вот, а ты сам как считаешь, Михаил, возможно ли спасти СССР, ей-богу, совсем не лежит душа к тому, через что прошли в 90-е, и даже тот так называемый развитый капитализм, который у нас в 24-м году, он только на вид с человеческим лицом, только лицо это с волчьим оскалом, весьма и весьма маловероятно, уже точка невозврата пройдена, все эти реформы и законы приняты, начиная с закона о индивидуальной трудовой деятельности, заканчивая откровенно вредительскими и разрушительными для советской экономики переводом предприятий на хозрасчет и самоокупаемость, отказом от монополии внешней торговли и созданием совместных предприятий. Я совсем не экономист, что бы ты ни говорил о будущем, но и моих знаний хватает, чтоб понять, что это путь в катастрофу неизбежную. Здесь Хазин подобрался и совсем трезво внимательно обвел нас взглядом, но не все с этим согласны. А сейчас, когда у нас есть свидетельство того, во что это выльется, есть и шанс изменить будущее. Так что ты, Ваня, или Терминатор, или послан самим Богом, хоть я и атеист, но тут поневоле задумаешься, как холодным душем окатил Михаил Леонидович, в конце обнадежив, дружно и мрачно замолчали, думая каждый о своем, не знаю, о чем размышляли мои собеседники, а я еще со времени встречи на Карельском перешейке в глубине души верил, что в этом мире история пойдет по совсем другому пути, слова майора, о ракетной системе залпового огня, с одной стороны грели сердце, а с другой, внушали опасения. Это же военные, как бы они в попытках сделать лучше еще больше дров не наломали. Так что появление Хазина обрадовало да нельзя, значит, не только репрессии их задумываются, раз со всех сторон проблему рассматривают и различных специалистов подключают. А Михаил Леонидович, с какого ракурса ни посмотри, человек образованный и интеллигентный, так что можно надеяться хотя бы на мягкую посадку того, что останется от СССР, о сохранении Союза я и не мечтал. Тут память подкинула картинку из будущего, где Хазин в одном из своих роликов, в очередной раз клеймя компрадорскую политику Центробанка, делился своим видением того, как правительство должно обеспечивать работу чиновников. Недобро поглядывая из-за линз очков, вспоминал, как это происходило при Октябрьской революции, когда суровые мужчины в кожанках и с маузерами, расстреливали занимающихся саботажем бывших хозяев жизни без всякого сожаления. «А ты не боишься, Вань?» – внезапно спросил Хазин, вызвав у меня недоумение. «Чего? Да хоть того, что слишком многое знаешь», – разоткровенничался Михаил Леонидович. «Меня вот сразу предупредили о последствиях, даже никаких бумаг подписывать не пришлось. Сразу понял, чем чревато будет предательство, но и остаться в стороне не смог, слишком уж интригующе все это вышло». Так что мы сейчас все как в подводной лодке. Мда, огорчился я. Так-то это меня Равиль просил вам шизу не прививать. Ну вот что началось, нормально же сидели. А так, конечно, боюсь, я же не дурак, хоть и гуманитарий. По крайней мере, больше опасаюсь того, что история повторится, а сейчас моя совесть чиста. Сделал все, что мог, а не аферы принялся мутить всяческие или, того хуже, свалить за бугор. Кстати, Михаил Леонидович, раз уж пошла такая пьянка, давайте совместное предприятие организуем. Я вам сейчас организую, добродушно скомандовал Равиль. Не ссыте, правильно Миша заметил, мы в одной лодке, и ликвидировать вас есть приказ только в случае предательства прямого или угрозы вашего похищения, дабы предотвратить утечку информации на сторону. Ну спасибо, успокоил. Хотя я сразу нечто подобное предполагал, так что открытием откровения Равиля не стало. К месту вспомнил еще одну песню, которую с большим трудом частично воссоздал, думая порадовать Калю и коллектив Евиинови, почему бы не опробовать вначале в узком кругу. Так что через 10 минут на три голоса с Равилем и Хазиным огласили стены интерната дружным и совсем не музыкальным ревом, зато от души. Ведут нас ко Христу дороги узкие. Мы знаем смерть, гонение и плен. Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно поднимемся с колен. Ведут нас ко Христу дороги узкие. Мы знаем смерть, гонение и плен. Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно поднимемся с колен. Ж. Бичевская. На поднятый шум подтянулась еще одна городская коллега Хазина и соседка. Как хорошо, что больше в интернате никого не было, особенно школьников, учительница химии, только что после университета. Светлана Павловна, как она представилась в процессе знакомства. Пить будешь, Светлана Павловна? Галантно поинтересовался Михаил Леонидович, достав третий стакан. Ой, вы что, со школьником? Это же аморалка. С восторгом пискнула субтильная преподавательница. Наливайте. Несмотря на отлично проведенный вечер, до дома я добрался вполне благополучно, всю дорогу негромко напевая на мотив какой-то революционной песни. И Хазин, такой молодой, и Гикачипи впереди. И даже дома не спалился, прошмыгнув тихой сапой в нашу с Сашей комнату, где с удовлетворением уснул, без всяких мыслей и раздумий, можно сказать, завтрашний день знания отметили. Ну а сюрприз, обещанный моей ненаглядной, оказался ее новой модной стрижкой, сделанной в городе без меня, на что я на линейке в честь 1 сентября сразу обратил внимание, безо всяких подсказок и полунамеков. Да и не мудрено, ее роскошная грива светло-русых волос превратилась в аккуратное каре, как у Натальи Варли. Жалко, конечно, былое великолепие, но и так неплохо. Да что там неплохо, отлично просто. Правда, к ее новому образу развращенное 20 веком сознание непроизвольно подставляло чокер и обязательно черного цвета, что в сочетании с цветом волос гарантировало убийственный и неповторимый эффект. Осталось убедить Лену и окружающих, что черное короткое ожерелье, плотно обхватывающее шею, это совсем не ошейник, хотя и очень похоже. Глава 5. Осень 1987 г. Весна 1989 г. Михаил Леонидович проработал школьным учителем учебный год, тютелька в тютельку, и в конце мая покинул Петропавловку. Я уже от него устал, если честно, под конец. Все жилы вытянул, напоследок пристал с этим объединением Германии, особенно с подробностями, в которых я был ни ухом ни рылом. Он, однако, вытянул все, что я об этом знал, на зависть иным гипнотизерам. «Объясни мне», — горячился Хазин, — «как это сыкливое убожище, которое все, по твоим словам, заметь, делал по указке западных кураторов, пошел на такой шаг? Это же в корне противоречит интересам как Англии, так и Штатов. Мне почем знать, я свечку не держал. Может, компромат какой убойный был, а может и через Раису Максимовну зашли, сами же знаете, что и в рядах западного истеблишмента нет никакого согласия, каждый свой край одеяла на себя тянет. Чё было, то и рассказываю. На мизер я иду, сколько там у меня уже. Хорошо подумал, безумству храбрых поем мы песню». Михаил в предвкушении потер руки. «Сейчас снова тебе насую взяток. Да, пристрастились к преферансу, есть грешок. От пространных отчетов меня наконец-то избавили, а Михаила Леонидовича я посещал как по расписанию, несколько раз в неделю, под предлогом репетиторства. И если поначалу и вправду подтягивал меня без всякого снисхождения по школьной программе, то вскоре это дело бросил, убедившись, что и без него с этим все хорошо. Так вот и начали, под карты разговаривать о геополитике, экономике и прочем, вплоть до самых похабных вещей, интересных мужикам в любое время и эпоху. Причем пульку расписывал я, а Хазин периодически конспектировал то, что я ему наговаривал. Кипу пухлых общих тетрадей исписал, и это только при мне, с сентября по май. Подозреваю, что и после моего ухода без дела он не сидел. Как бы то ни было, его отъезд взволновал только химичку Светлану Павловну, которая при прощании хлюпала носом и то и дело прикладывала к покрасневшим глазам платочек. Мы с моей Леной отъезд нашего классного руководителя, вот да, по иронии судьбы, он преподавал биологию и был классным нашего девятого, встретили с облегчением. И на то были свои причины, все началось в сентябре. Следует сказать, что при советской власти нет никакой ювенальной юстиции, и к детям как к единственным и неповторимым снежинкам, не относится. В общем, большинство работ в школе лежит на наших хрупких плечах, начиная с мелкого ремонта во время летней отработки, заклейки рам газетами осенью на зиму и их же очисткой, с одновременной мойкой стекол, весной. И уборщица на трехэтажную школу всего одна и занимается только коридорами до учительской с кабинетом директора, а сами классы убирают ученики, те, за кем этот класс закреплен. Так как нашим новым классным стал Михаил Леонидович, взваливший на себя нелегкое бремя преподавать биологию, нам достался кабинет биологии вместе с обязанностью ежедневно после уроков проводить там уборку, в том числе и мытье полов. Как раз из-за этого первый классный час чуть не перерос в грандиозный скандал, начали спорить, кто будет мыть первым, как распределять поры и составлять график. Вовремя заметив, что наш староста и по совместительству комсорг класса начинает впадать в столь привычный ему организационный раж, вызвался добровольцем в этот праздничный день помыть полы в классе. А график пусть составляют как есть, по справедливости, на все 23 рыла, из которых наш девятый состоит. А то знаю я такие расклады, не заметишь, как классный час перейдет во внеочередное комсомольское собрание, от которого и мне не отвертеться, так как дело касается всего класса. Естественно, моя дорогая в беде не бросила и присоединилась, а комсорг, гордо расправив плечи, словно одержал героическую победу над превосходящими силами противника, покровительственно прокомментировал. А был бы ты комсомольцем, Жуков, решили бы все голосованием, вот сейчас и отдувайся как беспартийный. То, что наш комсорг, хоть и исполнительный, но туповат, я еще в прошлом году понял, что не помешало пережить мне приступ желания дать ему целительных люлей. Еле сдержался, тут еще Лена, которая давно меня понимала без слов, успокаивающе по руке погладила. Соученики, радостно и оживленно галдя, поспешили в коридор, словно боясь, что мы передумаем и потребуем социальной справедливости. А я, дождавшись, когда все уйдут, принялся поднимать стулья и ставить их на парты, чтоб не мешали вначале подмести, а затем и вымыть пол. «Не расстраивайся, Вань, и не обращай на них внимания», продолжила меня успокаивать Лена, занявшись классной доской, стирая с нее написанное мелом. «Зато нам с кабинетом повезло. Есть лаборатория с раковиной, не придется воду ходить набирать в туалет. Было бы на кого обижаться», буркнул я, приходя в себя. «Это же дети недоразвитые. С водой, да, фартануло, только грязную все равно лучше выносить, не стоит в раковину выливать. А мы что, по-твоему, не дети разве?» С такой иронией и лукавой улыбкой спросила Лена, что меня вдруг бросило в жар в и так душном кабинете. Вот я вроде, с одной стороны, взрослый, а с другой, последствия пребывания в подростковом теле вылезают на каждом шагу. Вот и сейчас, потеряв голову, поддавшись очарованию нового имиджа милой, плюнул на все свои прежние намерения воздержаться от сексуального просвещения подруги хотя бы до 10 класса и возможное нахождение в школе посторонних. Закрыл класс на ключ, сел на парту, посадил ее к себе на колени, поцеловал ее в стремительно порозовевшие ушко и внезапно охрипшим голосом сказал: «А вот мы, да, скорее всего, уже не дети». В общем, вместо традиционной влажной уборки класса, которая занимала максимум полчаса в обычном режиме, проторчали в школе почти 3 часа. Жалко, конечно, что у нас классный кабинет, не спортзал с матами в подсобке, но и так ничего. Конечно, так это был первый раз, не все 3 часа на жесткой парте пролежали. А вопреки моему недавнему заявлению, сразу после все-таки сделанной уборки, расшалились как настоящие дети, принявшись обследовать лабораторию при кабинете биологии. Экспонатов там было много и всяких, от учебных материалов, сложенных на стеллажах, до макета скелета в натуральную величину, и здорового железного сейфа в углу кабинета, который сразу привлек мое внимание, как взрослого и состоявшегося человека, и жизненный опыт не подвел, запустил пальцы под узкий проем между дном сейфа и полом, жестом фокусника выудил ключ и с торжеством продемонстрировал Лене. «Ты чего, Вань?» Посмотрела она на меня одновременно с испугом и восторгом. «Может, не надо, не бойся, мы только посмотрим». Впрочем, в сейфе ничего интересного не нашлось. Куча бумаг различных, для нас не представлявших интереса. Литровая бутыль с мутноватым спиртом, для спиртовок, пить такой точно не стоит, мало ли чем разбавили, и большого пакета, килограмма на два, со странным кристаллическим порошком. Порошок этот я, несмотря на увещевание пытающейся меня отговорить Лены, тут же определил, со всеми предосторожностями, конечно, оказалось обычной глюкозой, ну да, что еще за порошок мог оказаться в кабинете биологии. Тут же накормил и подружку, и сам продегустировал, вместо ложки воспользовавшись свернутым согнутым тетрадным листком. И так получилось, что весь последующий учебный год мы с Леной никогда не отказывались подменить заболевших или обладающих уважительными причинами дежурных, когда те не могли выполнить свои обязанности по уборке классного кабинета. Даже в пример нас ставили, что такие сознательные. Ну а мы к весне не только несколько парт расшатали, но и незаметно доели все 2 кило глюкозы этой, или фруктозы, неважно, вкусная была. И ключевое слово тут, что была, поэтому отъезд Хазина стал бальзамом на душу. Неудобно бы получилось, если бы стало достоянием общественности, да и лично перед Михаилом Леонидовичем. А тут уехал и все, концы в воду. Летом 88-го, без троек закончив 9 класс, по привычке опять занялся дауншифтингом, уже в третий раз подрядившись под Паском в помощь дяде Паше. Очень здорово помогло вот так летом насладиться природой, познав все прелести уральского капризного лета, чтоб набраться мотивации перед заключительным аккордом в Петропавловской средней школе, 10 классом. Летом же мы въехали в новый, только что сданный под ключ коттедж, еще пахнущий краской и с совсем не обустроенным двором. Соседей у нас тоже фактически не было, хоть коттеджи и были на 2 хозяина, как объявил Равиль, вторая, необжитая половина, и была мне предназначена обещанная на вырост. Осталось еще дожить до совершеннолетия. Заодно все решилось с подсобным хозяйством на новом месте жительства. Как мы и агитировали маму, скотины у нас теперь не было, и тут больше помог несчастный случай с Максимом. Тут следует немного прояснить текущую кадровую политику нашего нового директора совхоза. Многие из приехавших неприметных парней с военной выправкой, устроенные кто на ферме, кто механизатором, работали по весьма странному графику, периодически отбывая в командировке. Вот и наш Макс из одной очередной шабашки на югах, где, по его словам, они дружно строили коровники, вернулся с простреленной ногой и, как минимум, после совместного посещения бани, по результатам визуального осмотра, 2 осколочными. Максим теперь хромал с тросточкой, временно, врачи обещали полное восстановление со временем, корову продали, новый сарай при коттедже сиротливо пустовал до тех пор, пока я не начал забивать его собираемым цветмитом, инстинктивно, мало ли как жизнь сложится, а я за несколько лет бесхозно валяющимся имуществом, никому не нужным, весь его заполнить постараюсь. А мама сокрушалась, что без коровы и куриц не заведешь без того, чтоб не отапливать стайку зимой. Саша же осуществила свою мечту и принесла в дом котенка, теперь дня не проходило без ее праведного гневного крика, разносящегося по всему коттеджу. «Гарик, маленький паршивец, я же тебя люблю по-всякому, а ты ко мне так, ну погоди». Свои мысли по поводу странных подработок нашего Макса и его товарищей я оставил при себе, отчима расспросами не донимал, мне и своего груза знаний хватало, но было интересно, что это за командировки такие интересные. Судя по тому, что дома давно появился видеомагнитофон и видеокамера, а также по навострившемуся с ними обращаться Максиму, дело пахло не столько диверсионной разведывательной деятельностью, а еще сбором и документированием доказательной базы. Ну, это были мои личные домыслы, а чем они там на самом деле занимались, мне не докладывали. С самого начала зимы 88-го накал гласности и перестройки нарастал непрерывно, в газетах беспрерывно обличали коррупцию партийного руководства, вещали о кровавом тиране Сталине и о жертвах бессмысленных и жестоких репрессий. А я все ждал, когда они от Иосифа Виссарионовича перейдут на Ленина, а затем и вовсе на всех большевиков скопом. А затем, по заветам все тех же проклинаемых большевиков, с упоением примутся демонтировать социализм, чтоб на его развалинах построить светлое капиталистическое будущее. А мне, знавшему, к чему приведет вся эта вакханалия со срывом покровов и обличением язв социалистического прошлого и настоящего, было совсем не весело. Кстати, весь мой опломб и чувство превосходства человека из будущего над несовершенством качества цветопередачи видеотехники предков, забылись как страшный сон. Информационный голод не тетка, так что телевизор вместе со всей семьей смотрел с удовольствием, не говоря про фильмы на видеокассетах. Боюсь, что в этой жизни «Войну и мир» Толстого даже осилю, как раз в школьной программе присутствует. А человек, привыкший к монитору, как оказалось, если лишить его привычного удовольствия, со временем и осциллографу будет радоваться. Я вот лично с нетерпением жду выполнения просьбы о уже неоднократно озвученном желании иметь в личном пользовании один из первых персональных компьютеров, которые уже есть. Если не ошибаюсь, ZX Spectrum давно шагает по планете, почему бы и не воспользоваться возможностью обзавестись раритетом. 10 класс заканчиваю, заслужил, в этом, 89-м, 17 лет стукнет. А этот год, в выпускном классе, вообще вышел продуктивным. Помимо занятий спортом по расписанию и учебы, при школе заработал прообраз кооператива, где ученики вначале вырезали курительные трубки, продававшиеся потом при моем деятельном участии, а затем, когда березового капа на трубки для всех желающих перестало хватать, стали клепать немудреную, но добротную мебель, расходившуюся в лед. Да и не у всех получалось с художественной резьбой по дереву, так что наиболее талантливых трудовик оставил корпеть с трубками, а остальных желающих заработать, определил в небольшой мебельный цех. Ажиотаж с кооперативным движением не минул и наше село. Мы хоть и в глубинке живем, но не совсем уж в изоляции. Но у нас хоть пока все без перегибов и организованной преступности обходилось, в отличие от крупных городов. Страна жила в предвкушении перемен к лучшему, наше село тоже не было исключением. И только я ощущал себя пассажиром «Титаника», осведомленного о трагическом и неизбежном финале. На носу выпускные экзамены, к которым надо готовиться, а впереди, то ли неизвестность, то ли предсказуемый и уже пройденный мной в прошлой жизни мучительный и трагичный распад страны, который, впрочем, прошел под всеобщее одобрение, как общества, уставшего от лицемерия партийной элиты, так и самой номенклатуры, жаждущий свою политическую власть обратить в звонкую монету и осязаемые активы. О дальнейшей учебе после окончания школы речи уже не шло, причем ни у меня, ни у моей Елены. Нам бы 10-й закончить спокойно. Так вышло, что к экзаменам мы оказались немного беременны. Причем все, и мама с Максимом ждали ребенка, и мы с Леной где-то просчитались. И если у предков это событие было если и не запланированным, так хоть официально оформленным, то мы залетели спонтанно, и сейчас, когда последствия вылезали наружу в самом прямом смысле, 4-й месяц на носу, никаким школьным фартуком не прикроешь, пришлось планы перестраивать на ходу, сообразно всплывшим обстоятельствам. Догадываюсь, что судачили на улицах, но нам на их пересуды было параллельно. Главное, что поддерживали родные и близкие, да и родители возлюбленной, ознакомленные, что молодой ячейке общества будет где жить. Успокоились. Расписаться решили сразу после сдачи экзаменов и выпускного, только-только получив на руки аттестат. Женимся, родим, я пойду работать, а после декрета Лена, как и хотела, поступит в институт, пусть и на заочное отделение. А там и я, может быть, таким же образом, лишь бы не очно еще несколько лет за партой просиживать. С работой тоже все определилось. Директор совхоза с этой весны организовал строительство грандиозного тепличного комплекса с искусственным освещением, круглогодично функционирующим, в отличие от парников для капустной рассады и огурцов, которые каждый год по весне перекрывали заново пленкой, ну и меня туда обещали пристроить, по старой памяти. А пока просто познакомились с директором. Тот, несмотря на всю занятость, со мной пообщался, впечатлился количеству и качеству моих знаний по выращиванию агрокультур в закрытом грунте, пришлось сослаться на природную любознательность и чтение соответствующей литературы, хмыкнул, пожал руку на прощание и заключил задумчиво: «Принято, заканчивай школу и выходи на работу». Видел, наверное, что фундамент заложили, сейчас трубы отопления прокинем и начнем каркас возводить, затем застеклим, а ближе к осени должны уже работать в штатном режиме. Так что пока на общих основаниях будешь во все вникать, чтоб ты да понимал, как все функционирует, а затем посмотрим, на что годен окажешься. За тебя попросили, Иван, но если рассчитываешь, что синекурой обеспечили, то заверяю, глубоко ошибаешься. Да мне самому это интересно, Василий Федорович. Горячо уверил я нашего директора, который за 3 года для совхоза сделал немало, хотя всеобщей любви у населения не снискал, руководил хоть и эффективно, но жестко. Что для многих оказалось сродни холодному душу, расслабились тут, понимаешь, при закате социализма. Ну а то, что оба моих деда признали нового директора крепким и разумным хозяином, было важнее мнения тех, кому он не пришелся по душе. Смущало, конечно, стекло вместо привычного там, в моем будущем, поликарбоната, но ничего, прорвемся. А рядом, город с населением в 100 тысяч человек, в округе, еще несколько населенных пунктов, где тоже 1020-30 в совокупности наберется, так что не только на самоокупаемость выйдем, но и в плюс. 25 мая в школе провели торжественную линейку, где я пронес на плече мелкую первоклашку с косичками, отчаянно зажмурившую глаза, правой ручкой обхватившую мою шею, левой, телепая звонким колокольчиком. На моем месте должен был быть наш комсорг, но он в последний момент поймал паническую атаку, переволновался и отказался. Остальные парни тоже от такой чести открестились, а я, глядя на покрасневшую Светлану Павловну, нашу многострадальную классную руководительницу в 10-м, взамен Хазина, спас праздник. В этот же день начался первый съезд народных депутатов, который транслировали в прямом эфире. И это зрелище по разрушительному воздействию на экономику затмевало все недавно принятые вредительские реформы. Народ правдами и неправдами отлынивал от работы, а где была возможность, прямо на рабочем месте следил за теледебатами, не отходя от кассы. А затем и между собой обсуждали, как водится у нас, не без того, чтобы домыслить и прибавить свои размышления и догадки. Не так давно окончившийся показ продолжения «Рабыни Изауры» по центральному телевидению нервно курил в сторонке от зависти. Что там говорить, даже я поддался массовому психозу и в первый день, сразу после линейки, часа полтора смотрел все вот это. Пока не очнулся, с удивлением увидев рядом с собой на диване Сашу, с не меньшим интересом уставившуюся на экран и позабывшую про своего ненаглядного Гарика. «На, нафиг, Александра Александровна, давай я тебе лучше Тома и Джерри включу, нича на такое непотребство пялится». А на следующий день поймал директора нашего совхоза после планерки и сказал, что готов приступить к обязанностям, чего там делать надо. «Все», — зло рубанул рукой Василий Федорович. «И копать, и таскать, а то у нас эпидемия. У кого? Понос, у кого? Золотуха внезапно. Работать некому. В бухгалтерию телевизор приволокли. А как же экзамены? Я же тебя в штат хотел только в конце июня принять. Да справлюсь, Василий Федорович, можете и не оформлять пока тогда, мне для себя больше надо. И вникнуть, и от учебы развеяться». В общем, первые плюсы в глазах директора заработал, а так как пришел не в парадном костюме, сразу после разговора и поехали вместе на объект, где Василий Федорович познакомил меня с коллективом и бросил как щенка в воду, выплыву или нет. Пришлось выгребать, с первого же дня включившись в тяжелую и совсем неквалифицированную работу. Но я не жаловался, поэтому то вместо разнорабочего пахал, то сварщиком помогал, работы хватало. Зато из головы все мысли как сквозняком выдуло, всю ту смесь безнадеги, отчаяния и надежды на чудо, которая одолевала не переставая, за редким исключением, с самого начала переноса. А после ознакомления воочию с тем, что представляет из себя первый съезд народных депутатов, вообще обострение началось, стоило только увидеть среди участников Сахарова, Ельцина, Попова и единогласно избранного председателем Горбачева. Слова «выходные у крестьян», особенно с весны по осень, в отличие от пролетариата, нет, поэтому ударно трудился с первого дня, как вышел на работу, то есть с пятницы. По вечерам изредка открывал учебники, но и то лишь за компанию с Леной. То ни беременность, ни что-либо еще, настрой закончить школу с золотой медалью не сбивали. А во вторник, придя на обед домой, обнаружил Сашу, смотрящий по телевизору «Конана Варвара», причем не по видеомагнитофону, а в эфире центрального телевидения. «Это что, Саша, давно такое показывают по телеку? Второй фильм уже, между ними мультики и новости», — объяснила младшая, пристально наблюдая за похождениями киммерийца в исполнении Шварценеггера, и добавила с интонацией соседской бабки, с которой была в приятельских отношениях, Та вечно сидела то у телевизора, то на скамейке и была в курсе всего происходящего как в мире, так и в округе. Брежнев умер, Ваня Андропов умер, Ельцина взорвали, народ митингует, работать никто не хочет, как жить-то дальше будем? Что же будет с Родиной и с нами, Саша? Поддержал я ее совсем не детское высказывание на ходу, и пока шестеренки в моей голове проворачивались, осознавая только что услышанное, но еще не понятое, она успела мне ответить со всей серьезностью. А я ведь не знаю, Ваня, я же только второй класс закончила. Глава 6. Попробовал вызнать у Саши подробности только что сделанного заявления о взорванном Ельцине, но конкретики не добился. Подожди, сейчас фильм кончится, и новости будут, сам все увидишь, не мешай смотреть. Отмахнулась она от моих расспросов. Ты хоть ела сегодня, со своими фильмами и мультиками? Ой, забыла. Сделанным раскаянием покаялась младшая, не отрывая взгляд от экрана. Ишь ты, забыла она. Проворчал, направляясь на кухню, и уже оттуда, перекрикивая телевизор, громко добавил. Вот сдадим тебя в лагерь на 2 смены подряд. Там быстро и от безответственности, и от забывчивости вылечит. Не дождавшись ответной реакции, принялся за готовку. Мелкими кубиками нарезал сало из морозилки, кинул все это в сковородку, пусть поджарится. Достал из холодильника 5 яиц, подумал и еще одно добавил. Эх, сейчас бы в начавшие шкварчать сало еще помидорку закинуть, ломтиками, но чего нет, того нет. Развитый социализм свежих овощей в конце весны и начале лета на Урале не подразумевает, по крайней мере, в сельских магазинах. Ничего, вот запустим оранжерею и заживем. А пока придется довольствоваться краснодарским томатным соусом. Его, в отличие от помидор, уместнее будет в конце готовки добавить. Наконец яичница дошла до готовности, отрезал несколько кусков хлеба, сковородку водрузил на доску, прихватил 2 вилки и со всем этим добром пошел в зал. Судя по происходящему в телеке, злоключения Канона Варвара подходили к концу. Это я вовремя подсуетился с обедом, выгрузил принесенное на журнальный столик, вооружился вилкой и скомандовал младший: «Налетай, пока не остыло». «А чего в сковородке?» — высказала свое Фи мелкая. «Это же не культурно, надо было по тарелкам разложить, а посуду ты потом мыть будешь». Всем своим видом выказывая неудовольствие, Александра тем не менее взяла вилку и, не отрываясь от экрана, принялась поглощать яичницу с не меньшим, чем у меня, аппетитом. «Как бы обязательно съязвила мама, будь она здесь. Вам с телевизором или книжкой хоть собаку с шерстью подсунь, все съедите». Да и я не отставал, с утра не ел, на свежем воздухе трудился. «Вань, а Вань?» — с набитым ртом обратилась ко мне Саша. «А вот первый фильм показывали, так там тетя с дядей боролись, даже одежду рвали друг на друге. Это же нечестно, девушки слабее мальчиков. Это что за борьба такая? Ка-ха-ха, ка-ха-ха, ка-ха-ха». Я даже подавился от неожиданности, пришлось прокашляться, прежде чем нашелся, что ей ответить. Прибить бы того, кто додумался такие фильмы в эфир ставить. Зимой вон Интердевочку показывали, так там все приличия соблюдены были, не в прайм-тайм и уж тем более не утром транслировали. Ну вот такая вот борьба, Сань, традиционная. Ну вот что ей еще сказать, вроде и в садик ходила, и 2-й класс окончила. Неужели сейчас придется заниматься сексуальным просвещением младшей сестры? Все-таки плохо без интернета. Кто кого поборет, тот того и порит. Ну ладно, смилостивилась мелкая и заключила. Зато не как на собачьих свадьбах, когда на одну собачку 10 кобелей нападают. Относительно честно, возникшую неловкую ситуацию спасло лишь окончание фильма и сразу же всплывшая заставка новостей. Саша, как и подобает воспитанной девочке, тут же упорхнула на кухню, не забыв прихватить с собой опустевшую сковородку и остатки былой трапезы. «Чай поставлю, тебе как обычно, покрепче и 3 ложки сахара, ага, спасибо». Настала моя очередь пристально впериться в экран. Вот почему-то сразу появилась уверенность, что всему моему послезнанию кирдык приходит. Эх, а ведь такие планы были, воспользоваться неоспоримыми преимуществами, зная, что произойдет в будущем. А теперь, навряд ли, крепнет у меня такая уверенность, что не получится прикупить биткоинов в 10-х годах грядущего столетия, чтоб и нам с Леной обеспечить безбедную старость и детям помощь. В эфире экстренный выпуск новостей. На экране, вместо давно привычных и знакомых, словно члены семьи, дикторов, возник молодой человек в военной форме, довольно-таки приятной наружности. Это они молодцы, Нежабоподобного генерала выставили, уже плюс. Вчера, поздним вечером, было беспрецедентное покушение на жизнь членов съезда народных депутатов. В банно-прачечном комбинате было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным сведениям, взрыв унес жизни следующих товарищей. Диктор, доселе шпаривший без шпаргалки, взял в руки листок бумаги и зачитал. Анатолий Собчак, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Галина Старовойтова и Борис Николаевич Ельцин. Это событие потрясло всех, и я, как представитель Национальной гвардии, обещаю, виновные будут изобличены и наказаны по всей строгости закона. От ответственности никто не уйдет, а память невинных жертв будет увековечена. Да, история – это такая махина инерционная, что как ты не изменяя ее ход, некоторые вещи неизбежны. Чувствую, что этот уродливый Ельцин-центр и в этом мире возникнет. Хорошо хоть так вышло, туда и дорога не состоявшемуся президенту, аж душа запела от таких новостей. А что за национальная гвардия, откуда дровишки? Неужели переворот выпуск новостей, да еще и экстренный, сомнений в этом не оставляли? Не говоря уже о том, что вместо привычной программы передач показывали по телевизору. Телевидение как минимум под контроль взяли, а то, что вместо унылого лебединого озера какая-никакая развлекательная трансляция ведется и информация подается, говорит о грамотном подходе и надежде на успех. На экране между тем замелькали кадры, под комментарий диктора. В крупных городах страны проходят стихийные демонстрации, собравшийся народ скорбит о жертвах бессмысленного и жестокого покушения и одновременно протестует против давно набившей оскомину политики правящей верхушки, давно потерявшей связь с народом и обособившейся в своем номенклатурном и благополучном мирке. Поплыли кадры с демонстрантами, особой скорби на лицах собравшихся я не заметил, а вот их многочисленность поразила. Ну и транспаранты в руках собравшихся, были красноречивее закадровых комментариев. Пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС. Выборы, выборы, депутаты-пидары. По России мчится тройка, Мишка, Рыка, перестройка. Пока я переваривал и осмысливал только что увиденное, картинка сменилась, показав уже знакомый интерьер съезда народных депутатов. Только народные избранники лежали мордой в пол, с руками на голове, а группа людей в военной форме конвоировала Михаила Сергеевича с места председателя этого самого съезда. Это какое-то трагическое недоразумение и ошибка, товарищи. Срываясь на фальцет, причитал Горбачев, подталкиваемый прикладом автомата. Это вся твоя жизнь, трагическое недоразумение и ошибка, враг народа. Оборвал его один из конвоиров. Шевели копытами, следователю все рассказывать будешь, где ты и в чем ошибался, а где сознательно вредил. Волеизъявлением народа съезд народных депутатов в полном составе взят под арест, как и все члены Политбюро. Продолжал вещать за кадром диктор. В столицу и Ленинград введены войска для поддержания порядка, так же, как и в крупные города страны. Комитет государственной безопасности взят под контроль, вся власть временно находится в руках армии и народа. Просьба соблюдать порядок и воздерживаться от актов насилия, в ближайшее время будет выступление с разъяснением, как страна будет жить дальше. От себя могу сказать лишь одно, возврата к старому не будет. На местах часть властных полномочий передана в руки Национальной гвардии, созданной на базе военно-патриотических клубов воинов-интернационалистов. Все граждане, кому не безразлична судьба общества и страны, могут вступить в наши ряды. А деятельность тех должностных лиц, которые вместо выполнения своих обязанностей лишь набивали свой карман и пользовались преимуществом своего положения, получит свою правовую оценку и справедливое наказание уже в самом ближайшем времени. Следите за эфиром и соблюдайте спокойствие. Экстренный выпуск новостей закончился, на экране появился молодой, но уже мордостенький Расторгуев в окружении своего коллектива и на весь коттедж, Александра, принесшая чай, выкрутила звук на максимум, зазвучал их первый хит, если не ошибаюсь. Я иду, а мне 16 лет. Впереди стоит колхоз «Рассвет», за колхозом город мой родной. Я – герой, и он герой. Я буду жить теперь по-новому. Мы будем жить теперь по-новому. А любе-любе-любе, а любе-любе-любе, а любе-люберцы мои и... Я буду жить теперь по-новому. Мы будем жить теперь по-новому. А любе-любе-любе, а любе-любе-любе, а любе-люберцы мои и... На зарядку рано я встаю, за разрядку голову сниму, закаляю свой я организм. Берегись, капитализм. Ускоряюсь я в 16 лет, ускоряется колхоз «Рассвет», ускоряется моя страна. Вот такие, брат, дела. В кружке остывал чай, В телевизоре группу Люби сменили похождения неудачного и от этого злобного Тома, донимаемого наглым до нельзя Джерри, а я сидел в прострации, вот что это сейчас было, и спасут ли массовые расстрелы родину. Почему-то эта популярная в интернетах фраза сразу пришла на ум, после выпуска новостей, и не просто пришла, а засела там занозой. «Рот закрой, Вань, муха залетит», — участливо посоветовала сестренка. «Чего расселся-то? Тебе разве на работу не надо? Тоже митинговать хочешь? А ты чё, продолжишь в телевизор пялиться? Может, к бабушке тебя отвезти? А то как ягоды обдирать, так мы первые. А как на огороде горбатиться, так нас нет. Так-то она права, пора на работу. Мало ли что в столице происходит, а ведь с этого и начинается разруха, когда вместо выполнения своих обязанностей люди начинают митинговать и лезть в политику. Как там профессор Преображенский говорил, не прибавить, не отнять. Допил в несколько глотков остывший чай, прихватил с собой транзистор ВЭВ с давно сделанным для него блоком питания, с батарейками, та же беда, что и со свежими овощами в межсезонье, если не хуже. Овощи скоро свои появятся, а элементы питания всех видов, хронический дефицит. Выключил телевизор и отвел упирающуюся Саньку к Орлену, где сдал ее на руки сидящей перед телевизором бабе Тоне. Мда, вот стоило делать крюк. Теплицы волевым решением директора возводились недалеко от школы, чтоб подрастающее поколение к труду привлекать и заодно разнообразить рацион школьников, так что от дома 10 минут ходьбы в сторону школы, клуба и дальше, к месту расположения возводимого тепличного комплекса, и над ребенком издеваться, был, конечно, соблазн остаться дома, мониторить обстановку, смотря, что скажут по телевизору в новостях, но думаю, что ничего особо нового и интересного не услышу, да и ждать 2-2,5 часа, чтоб посмотреть 10-минутный новостной блок, пропуская работу, не самая удачная мысль. По радио услышу, что происходит, вернее, что сочтут нужным рассказать широким общественным массам. Самое интересное, как водится, всегда скрыто от внимания и не на виду. И как оказалось, принял правильное решение. Не успел вернуться с обеда, прикатил наш директор, Василий Федорович собственной персоной, со своим водителем и моим отчимом Максимом, и все трое, при оружии, хоть с охотничьим, а не с автоматами Калашникова и винтовками. «Молодец, Иван», — похвалил меня директор и тут же посетовал. «Вот мало нам было этого съезда, сегодня вообще после обеда половина личного состава на работу не вышла. А вы чего со стволами-то?» — поинтересовался я у Макса, пока Федорович осматривал фронт работ, грозя всяческими карами тем, кто сегодня наплевал на трудовую дисциплину и не вышел на смену. «Короче, Вань, порядок в стране наводить будут», — отвел взгляд Максим. «Всякое возможно, вплоть до беспорядков, а возможно и военное положение введут. Ты голову не забивай, нормально все, у нас навряд ли что-то произойдет. Это в Москве и крупных городах волнения и стихийные выступления, это мы так, на всякий случай вооружились. Новости-то слышал, ага, и даже видел. Дома обедал, успел посмотреть. Сашу к бабке отвел, так что не теряйте, если что. Хорошо, ты тоже сразу после работы, домой. Я не знаю, когда появлюсь, пока с Федоровичем буду, до прояснения обстановки». Я понимающе хмыкнул. В смутные времена охота на председателя колхоза, это у нас традиция еще с гражданской. Директор, удостоверившись, что работы, хоть и с неполным кадровым составом, продолжаются, отбыл в неизвестном направлении, сопровождаемый клубами пыли из-под колес машины, а мы вернулись к созидательному труду, не забывая при этом обсуждать то, что внезапно произошло в столице. Народ, что характерно, убийство, а как еще назвать случившееся с Ельциным и его подельниками, слово «теракт» пока не в ходу, осуждал и негодовал, а вот арест Горбачева и разгон депутатов – всячески приветствовал. Квинтэссенцией народного мнения стала фраза одного из наших рабочих, брошенная им в адрес недавно показанных по телевизору народных избранников, лежащих на полу. Да расстрелять всех этих пиздоболов. Перестройка, гласность, хуясность. Который год в уши одно ссут, а на деле совсем другое происходит. Хули толку от их съездов, я точно в эту национальную гвардию запишусь. Ванька, ты же с Равилем Вась-Вась, узнай у него, будет ли у нас эта национальная гвардия. Военно-патриотический клуб же есть, значит и гвардия должна быть, так по телевизору сказали. Оружие у меня свое имеется, а завтра нам расскажешь. И это, кого отстреливать надо, тоже узнай. Да уж, переоценил я идиллию развитого социализма. Что-то никаким гражданским согласием и всеобщим довольством не пахнет. Прав был Равиль, что я попросту зажрался, благодаря содействию старших товарищей, материальной и вещественной поддержке с их стороны. И если в селе такие настроения, то что можно сказать о городе, где и номенклатура с их дистанцированием от простого народа глаза мозолит, и кооператоры, появившиеся в последнее время, не способствуют душевному спокойствию граждан, жаждущих декларируемой властью социальной справедливости. Так, ни шатка, ни валка, проработали до вечера. Трудно продуктивно трудиться, когда голова забита совсем другими мыслями, далекими от сельского хозяйства. Еще и радиоприемник отвлекал, по радио новости выходили не в пример чаще, каждый час выпуск был. Хотя ничего нового, вдобавок к уже слышанному и виденному, не пришлось узнать. Ну хоть беспорядков массовых нет, или про них не передавали, и то уже хорошо. В столице и Ленинграде народ продолжал митинговать, армия стихийному выражению чувств сограждан не препятствовала и даже содействовала, подогнав полевые кухни и кормя уставших демонстрантов кашей с тушенкой. Вражеские голоса своей внятной позиции не высказали, видимо, еще не определились с тем, как освещать происходящее. Внушал осторожный оптимизм, что все обойдется, если не мирно, то малой кровью, объявление о двух бесплатных концертах, которые состоятся вечером в двух крупнейших городах страны. Игорь Тальков выступит на Красной площади, а ансамбль «Яфи-Нафь» на Дворцовой площади Ленинграда соответственно. Так-то молодцы с подачей информации, никакого официоза, давно стоявшего всем поперек горла. Особенно порадовал комментарий про организованные концерты, когда диктор с юмором упомянул, что грядущие мероприятия абсолютно бесплатные, поэтому только Тальков и Яфи-Нафь. Алла Пугачева и группа «Кино» во главе с Цоем в ответ на просьбу принять участие в концертах задали вопрос, а сколько нам заплатят за участие. Так что выступать будут только что упомянутые коллективы и другие, кто захочет присоединиться, иронизировал диктор в радиоприемнике. А Виктор Робертович и Алла Борисовна забронзовели настолько, что без гонораров отказываются принимать участие. Если по поводу Пугачевой я давно уже не питал никаких иллюзий, то поведение фронтмена «Кино» неприятно царапнуло. Не ожидал такого от Виктора Робертовича. Ну да ладно, творческие люди, любим-то мы их за песни. Я ведь особо просил, чтоб присмотрели за этим беспокойным товарищем, не дали ему разбиться в августе 90-го, а он вон как. А гениальность, как известно, не всегда сопутствует адекватности. Мне вот всю жизнь мертвые наркоманы нравились, если ту же музыку взять, так что теперь, хотя, постой, Курт Кобейн ведь сейчас еще жив. Закончив работу, забрал Александру от деда, вернее, от телевизора, в который они все втроем залипли, и пошли домой. Дома та же картина, мама у телека, ну и мы как раз успели к выпуску новостей. И опять никаких подробностей, власть новая, вечером концерты, эксцессов нет, кроме арестов видных членов политбюро и партийных функционеров. Вокруг идиллия и народное ликование, вплоть до сплошного благолепия и благорастворения воздуси. Вот это-то и нервировало больше всего, был этом даже не подвох, а явное несоответствие. Не может быть такого, чтоб все так безоблачно происходило. Да Колик насмешил кадр, выхваченный оператором на Московской улице, где на белой стене черной краской было размашисто выведено. Цой, Жид, ни мама, ни тем более младшая, моего веселья не поняли, а объяснять было бесполезно, так что отделался тем, что у меня это нервное. А тут и выпуск новостей закончился, включили художественный фильм, вопреки ожиданиям, наш «Кин-дза-дза». Этот и я с удовольствием пересмотрю. Однако насладиться одним из своих любимых фильмов не получилось, заявился Равиль с горящими глазами. Долго и самозабвенно врал маме, отпрашивая меня до утра в город. «Да вы чё, тёть Нин, поможет с организационными вопросами просто, у нас аврал там. Народ валом валит, все хотят в Национальную гвардию, даже коммунисты. Посадим его списки составлять, да не волнуйтесь, какие беспорядки, вон в Москве и Ленинграде концерты». Мама сомневалась недолго и наконец милостиво согласилась меня отпустить, и я вышел вслед за Равилем к стоящей у ворот машине. «Не томи, конспиратор, куда поедем?» «Это то, о чем я думаю. Может, ружье взять?» Начал я сыпать вопросами еще на крыльце. «Да, на акцию едем. Цыган пиздить, которые опиумом торгуют вот уже полгода, если не больше. Брось ты свое ружье, там у нас конфиската уже левого много. Вдруг убьешь кого? Зачем свое марать? Садись, поехали. Ночь длинных ножей. Глава 7. Вместо того, чтобы вдавить педаль газа до отказа, вырулив на дорогу к Энску, Равиль направился к секции мотокросса, где в салон набилось еще несколько человек. Мало того, что с автоматами, так еще и закурили сразу же. Ну хоть наконец-то поехали, оставив возле входа в подвал солидную толпу человек в 30 селян, как я понял, желающих вступить в ряды Национальной гвардии. Хорошо, что посевная закончилась, так бы добровольцев больше было. А чё так мало народа? Полузадушенно прохрипел я, стиснутый с двух сторон. Да все уже давно там, только мы задержались. Из-за перестраховщиков некоторых. Простодушно пояснил мне сосед, сплюнув в открытое окно и явно кого-то передразнивая, принялся вещать на весь салон. Сидите в селе, на случай беспорядков. Записывайте актив в Нацгвардию, особое внимание обращайте на тех, у кого есть охотничьи билеты и оружие, это наш контингент. Тьфу, ну какие тут беспорядки, чай нормальные русские люди живут. Да и деревня, некогда беспорядки устраивать, огороды и скотина, не считая основной работы. Кое-как все-таки устроились и стало полегче, 6 человек в салоне копейки, немного перебор, как по мне. Мужики минут 10 в основном помалкивали, бросая на меня любопытные взгляды, пока боец с переднего сиденья не озвучил вопрос, гнетущий попутчиков с самого начала. «Равиль, а зачем малого с собой взяли? Он молодой, да ранний. Раз взял, значит надо. К тому же это не первая его акция, так что расслабьтесь, парни, свой это». Он своего первого 200-го вообще жердью уработал и даже не сблеванул. Парни покосились на меня изучающе и, вняв совету Равиля, расслабились. В салоне царила та атмосфера, которая присуща любому мужскому коллективу в преддверии какого-либо мероприятия, будь то охота или рыбалка, и уж тем более, боевая вылазка. Мужики, приняв меня за своего, разговорились, вспоминая свои командировки, кто куда ездил и чего видел. География впечатляла, и Казахстан, и Карабах, не считая Афганистан, в котором они кто срочку проходили, кто призванным из запаса. Словами классика, бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Я со своим Чубайсом скромно молчал в сторонке. А вот тот факт, что представители военно-патриотического движения в составе многочисленной группы прошлой осенью в декабре ездили в Армению, грело душу. Не зря предупреждал о землетрясении, что смогли, сделали, по крайней мере, хоть масштаб катастрофы и здесь был огромным, но количество жертв было гораздо меньше, благодаря вмешательству. Приехали, значит, в самом начале декабря, рассказывал с переднего сиденья боец, а у нас вводные. Пойди туда, не знаю куда, то ли от экстрасенсов информация, то ли еще от кого, и никакой конкретики. Будет землетрясение, а когда точно, неизвестно. Вот мы там не пришей кобыли хвост неделю болтались, местным бобину грели про то, что скоро тряхнет. Так я там всю эту дружбу народов в очередной раз прочувствовал. Местные сходу нас оккупантами называли, сквозь зубы советуя убираться, мол сами разберемся. А когда все-таки тряхануло и не по-детски: «Русские, помогите!» Ну там всем миром откликнулись, смотрели по телеку ведь. Примечательно другое, из Азербайджана гуманитарка пришла, так у армян психоз групповой. «Не берите, люди, они нас отравить хотят». В рот я ебал такую дружбу народов. Комментарии остальных собравшихся тоже не отличались толерантностью и декларируемой с самого верха многонациональностью. Странно, я о СССР совсем другого мнения был. Почему-то казалось, что здесь и сейчас нет такой национальной напряженности, все в мире и согласии живут. А тут вон что, оказывается, противоречия и взаимные обиды никуда не делись, лишь тлеют подспудно, а кое-где уже и вспыхивают, как в том же Карабахе и Казахстане. Ну вот и Энск, вырулили на асфальт и поехали к городскому филиалу военно-патриотического клуба. А там стихийный митинг, не чета нашему селу, человек 300 кучкуются. Равиль, объезжая собравших, подрулил к заднему входу, где нас встретили. Здорово, Равиль, вы к цыганам же? Вот две тачки, Волга смотрящего, шаха спортсменов. Они у Ромалов частые клиенты, так что хоть подъедете на них спокойно, не вызывая подозрений. Ага, нормуль, перегружаемся, парни. Олег, выдай малому что-нибудь из огнестрела, есть что-то типа обреза, желательно с дробью, нам тотальный геноцид не нужен, так, внушение сделать и охоту отбить. Найдем. 12-й калибр как раз есть, и маслята дробовые, 11-й номер, на Бекаса и Перепелов. С десяток хватит, вы бы еще мне холостые выдали. Психанул я. Ты чего, если в голову зарядить, да еще дуплетом, и 11-го номера хватит. Успокоил Олег, вручая мне обрез двустволки и россыпь патронов. Да не кипятись. Поддержал его Равиль. Там баб разогнать надо будет, как они поймут, что мы не за Ханкой приехали. Не из калаща же по ним шмалять, а вот дробью под ноги, самое то. Ну и по ногам можешь, если борзеть начнут. У этих нерусских, стандартные приемы, баб впереди выпустить голосящих. Так что сразу пресечь надо, чтоб не мешали, справишься, а то. Сразу загнал два патрона в стволы, поставил на предохранитель, остальные патроны прибрал в карман. Ненавижу, блять, цыган. Равиль смерил меня таким взглядом, что сразу понял, жалеет уже, что меня с собой взял. Поспешил его успокоить. Да нормально все будет, это просто фраза такая, из одного малоизвестного фильма. Нормально я к цыганам отношусь, если они наркотиками не банчат и не воруют, поехали уже. Это где ты таких цыган видел? Удивился Олег. Я только Будула я знаю и тот сказочный персонаж. Равиль, вы в шестером собрались, возьми пару моих, как раз на двух машинах подъедете, чтоб не тесниться. А минут через 10 мой боец твою подгонит. Волгу у Ромалов оставляйте, подождите еще там, я в багажник канистру с бензом закинул. Зачем жечь-то? Удивился Равиль, подходя к Волге и осматривая ее, даже наклонился, оглядывая, что под машиной есть. Понял, масло подтекает с картера, мы на ней доедем вообще, доедете. Это не масло, со смотрящего в багажнике натекло, пояснил Олег. Поэтому и сожгите лучше у цыган. Пусть понервничают, милиции сейчас совсем не до них, начальнику обе руки сломали, в КПЗ сейчас отдыхает. Нормально так оборачивается, лишь бы через край не перехлестнуло. Уже в салоне поинтересовался усевшего с нами бойца Олега. А эти, братки которые, тоже 200-е есть, какие братки? Не понял он сначала. А, ты про спортиков. Троих самых борзых пришлось приземлить, там у них за спиной грехов хватает. Так что ликвидировали. Остальных кого поломали, кого до кучи еще в КПЗ определили. Пусть потом следствие разбирается.